Глава 40. «Всех? Они собираются убить их всех?» — переспросил Уилл, не веря своим ушам. Они с Умаром вернулись в глухое ущелье к северу от Масхавы, где бедуины разбили лагерь и выслушали доклад Шариха, разведчика, который весь день провел, скрываясь за полуразрушенными стенами городка. Шарих кивнул, подтверждая свои слова. «Так говорили те туалаги, которых я видел. Они объявляли это жителям города. По всей видимости, хотят устроить из казни зрелище». Умар задумчиво проговорил. «Да, от Юсала этого и следовало ожидать». Уилл перевел встревоженный взгляд на Асейха. «Но ты же говорил, что туалаги захотят получить за пленников большой выкуп». «Обычно они так и делают. Но, наверное, этот человек, Ташак, посоветовал Юсалу поступить иначе». Шарих рассказал им о том, что в лагере туалагов присутствует некий человек, который держится с Юсалом на равных. Вспомнив о подозрениях Свенгала о том, что Эрока предал Ташак, Уилл догадался, что это он и есть. А Юсалу... «Лишь бы получить повод показать свою власть», — продолжил Умар. «Так он держит в страхе своих подчиненных, да и всех остальных тоже. Массовую казнь запомнят надолго. О ней пойдут ужасные слухи, и в следующий раз ему будет легче захватить любое поселение». Мысли в голове у Уилла путались. Что же такого предложил Ташак туалагу, чтобы тот отказался от возможного выкупа? Насколько он понимал, оставался только один логичный ответ. «Он нашел доверенность и печать Ивенлин», — произнес рейнджер как бы сам себе. Умар с Шарихом посмотрели на него с любопытством. «Доверенность?» — спросил Умар, и Уилл быстро рассказал о том, как они собирались выплатить выкуп за Эрока. Вождь Бедуллинов, понимающе кивнул. «Возможно, и так. Такая сумма убедила бы Юсала». Уилл обратился снова к Шариху. «Как, по-твоему, когда будет казнь?» «В 6-й день», — ответил он. «Обычное время для показательных казней — с 9 до 10 утра». 6-й день недели предназначался для отдыха и следовал перед 7-м днем, посвященным религиозным обрядам. В 6-й день проводилась ярмарка, на которую устремлялись все жители городка, по крайней мере тогда, когда его не захватывали кочевники-разбойники. «Значит, у нас в запасе 2 дня», — вздохнул Уилл. «Получается, они отменят ярмарку?» «Не думаю», — сказал Умар. «Чем больше людей увидят казнь, тем лучше для Юсала». Уилл в задумчивости погладил подбородок, собираясь с мыслями. «Это пойдет нам на пользу. Чем больше толпа, тем легче проникнуть в город». «Я же сказал, что моих людей сразу же узнают, как только они заговорят», — прервал рейнджера Умар. «Твоих, возможно. Но не забывай, что на нашей стороне еще 25 орридийцев». Разглядев в глазах Умара вспыхнувший огонек, Уилл поспешно продолжил, размышляя на ходу. «Каждого орридийца можно послать в паре с бедулином. Они смешаются с фермерами, доставляющими свои продукты на ярмарку. Некоторые могут даже прийти вечером накануне. Если местные жители заговорят с нашими лазутчиками, отвечать будут орридийцы. Таким образом, мы сможем провести в город 50 человек». «Да, это может сработать», — согласился Умар. «А ты, Шарих, молодец!» — обернулся он к разведчику, который выглядел очень уставшим и которому срочно требовался отдых. «Можешь теперь поесть и поспать». Рядом с ними сидел Хасан, прислушивающийся к каждому их слову. «Ступай, найди орридийца лейтенанта», — приказал ему Умар, — «и приведи его сюда». Когда Луму объяснили план, он с готовностью ухватился за него, напомнив, что он пообещал Селетену вернуться с помощью и спасти его и солдат. Теперь у лейтенанта появилась возможность выполнить обещание, и поэтому он тут же согласился. Ему и самому не терпелось встретиться с Юсалом, на этот раз с оружием в руках. Но молодой человек обратил внимание на одну деталь, о которой забыли Уилл с Умаром. — Надо это сменить, — показал он на кефию Умара. — Ваши люди носят кефии в желто-белую клетку, а жители Маасавы обычно белые. Замечание было весьма полезным. Бедуллины настолько привыкли к своим головным уборам, что забыли об их особенности. Умар несколько раз энергично кивнул, признавая правоту лейтенанта. — Хорошо. Мы наденем белые. Воспользуемся плащами тех, кто не пойдет в город. Белой ткани будет достаточно. — Я думаю, нам с тобой стоит пойти в город вечером накануне казни, — обернулся Уилл к Алуму. — Мне нужно осмотреться и найти подходящие места для стрельбы. Если кто-то пристанет к нам с расспросами, прикажешь ему заткнуться. — Можешь также предложить им присоединиться, как только начнется драка, — сказал Умар, но Алум покачал головой. — Это вряд ли. Городские жители и пальцем не пошевелят, чтобы защитить себя. К тому же в таких городках представители власти крайне непопулярны. Скорее всего, местные не откажутся посмотреть на казнь. — А мне что делать? — спросил Умар, невольно признавая авторитет Уилла в таких вопросах. Умар был искусным всадником, привыкшим к стычкам верхом на лошадях на открытой местности. Разрабатывать план атаки в городских условиях, на тесных улицах он не умел и чувствовал, что чужеземец разбирается в этом лучше. — Ты возглавишь нападение на город оставшихся людей после того, как я подам сигнал. Острием своего ножа Сакса Уилл быстро начертил примерный план города на земле. — На северной окраине города находится небольшой овраг, — пояснил он. — Мы видели его утром. Рейнджер посмотрел на Умара и Асейх кивнул. — Его от города отделяет лишь 70 метров. Под прикрытием темноты я подведу к нему своих людей, а затем мы подождем Холта и остальных. Не закончив, он обратился к Алуму за советом. — Как они это обычно делают? Всех сразу? Или по одному? — Всех сразу, — ответил Алум. — Выводят их незадолго до 9 часов. — Кстати, — спросил Уилл в порыве мрачного любопытства, — каким именно образом их собираются казнить? Повесить? — Нет, здесь так не принято, — покачал головой Умар. — Юсал прикажет отрубить им головы мечом. У Уилла неприятно засосало под ложечкой, по спине пробежал холодок. Он представил, как Холта, Хороса и Ивенлин ставят на колени перед палачом. Ивенлин! Дыхание у него участилось, и он закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Нет, этого нельзя допустить. А что, если они потерпят неудачу? Что, если у меня ничего не получится? Эхом отдавался в голове юноши навязчивый вопрос. На плечо Уилла легла рука, и он открыл глаза. — Мы этого не позволим, — твердо сказал Умар. Уверенность в его голосе немного приободрила Уилла. Он выдохнул, приосанился и кивнул кочевнику в знак благодарности. Глаза его снова засветились надеждой, и Умар снял руку с его плеча. — И уже придумал, какую тебе занять позицию? Я подумываю об одной из дозорных башен, что стоят вдоль северной стены. Уиллу нужна была позиция с хорошим обзором рыночной площади, где и будет происходить казнь. Желательно повыше, чтобы ничто не мешало полету стрелы. Юсал, скорее всего, прикажет своим воинам следить за самой площадью и не будет ожидать подвоха метрах в 100 от нее. — Неплохая мысль, — согласился Умар. Они с Алумом с интересом оглядели молодого рейнджера. Умар сам стал свидетелем его мастерства в стрельбе из лука. Алум видел, как стреляют Холт с Джиланом. Если молодой рейнджер хотя бы наполовину искусен так же, как они, то утро обещает быть весьма интересным. — Ты хочешь выстрелить самого Юсала? — спросил Алум. Он в глубине души надеялся лично поквитаться с вождем туалагов, но понял, что не имеет ничего против, чтобы его враг погиб от стрелы. Уилл задумчиво пожевал губами, разглядывая нарисованный им план города. — Возможно, — ответил он, — но моей главной целью будет палач. Он не должен и близко подойти к моим друзьям. 50 человек должны смешаться с толпой как можно ближе к месту казни. Как только палач упадет, они должны задержать туалагов, пока не прибудет Умар с подкреплением. Я постараюсь прикрыть Холта с друзьями, если кто-то еще решит попробовать себя в роли палача. Ну а если Юсал будет упорствовать, то постараюсь успокоить его. «Мне нужен знак, чтобы знать, когда переходить в атаку», — заметил Умар. «Один из моих солдат — ротный гарнист», — сказал Алум. «Как только он увидит, что Уилл подстрелил палача, то сразу же подаст сигнал». «Решено», — подвел итог Уилл. «Но давайте проясним кое-что. Ты, Умар, следи за башней. Как только увидишь, что я поднимаюсь по ней, отправляйся со своими солдатами в каньон. Враги будут заняты казнью, и в том направлении никто специально смотреть не будет». «Верно». Трое мужчин склонились над нарисованной на песке картой, изучая детали. По мнению Уилла, план получился довольно простым, что хорошо. Чем проще план, тем меньше вероятность того, что что-то пойдет не так. Умар поднял голову и внимательно присмотрелся к лицу Уилла. «Если хочешь пойти в город вечером накануне казни, то тебе придется немного затемнить лицо». Схватив Уилла за нос, он поводил его из стороны в сторону, изучая при свете луны. За время пребывания в Арриде Уилл успел немного загореть, но кожа его была не такой темной, как у обычного бедулина. Каштановые волосы и темные глаза вопросов не вызовут, но вот цвет лица может породить сомнения. «Может, смазать его кафаем?» — задумчиво произнес Асейх, затем добавил с усмешкой. — «Жаль, что у тебя не такой длинный нос». Уилл вспомнил свои первые слова, которые произнес, когда увидел над собой незнакомца, и слегка покраснел. Асейх повернулся к Алуму. — «А тебе лучше дать инструкции своим солдатам, капитан. Я выберу 25 лучших своих воинов. Подберем каждому пару. До завтрашнего вечера. Им лучше поближе познакомиться друг с другом». Алум было поднялся, но замешкался. «Капитан?» — спросил он. «Я же лейтенант!» «Считай, что я тебя повысил. Тебе, возможно, потребуется произвести впечатление на местных жителей своим авторитетом. А кто слушает лейтенанта?» «Это верно!» — с сожалением закивал Алум. «Совершенно верно!»